Разобиженные эксперты конторы топтались за их спиной со своей аппаратурой. Гном, оборотень и друид сидели, взявшись за руки, образовав вокруг артефакта живой треугольник, и напряженно смотрели на пылающий крест. В комнату тихо вошли Стас, эльф и Некрон. «Ему подчиняются ветры», — тихо прошептал друид. «Земля и вода». «Ему подчиняются звери», — провыл оборотень, — «и все живые существа». «Ему подчиняются горы», — просипел гном. Лицо его перекосилось от дикого напряжения и покрылось капельками пота. «Я ощущаю первозданный хаос. Это игрушка предтеч». Они разом расцепили руки и с огромным облегчением выдохнули, словно сбросили с плеч неимоверно тяжелый груз. «Предтечи!» — прошептал потрясенный Эльгард. «Вот это влипли! Фу, ну и работенка!» — вытер со лба под гном. «Блохастый! У нас в скляночке еще что-нибудь осталось?» — простонал друид. «Если сейчас не выпью, помру. Силы высасывают, зараза, спасу нет». «Крутой артефакт!» Оборотень извлек из-под стола пластиковую бутылку толстяка, на дне которой еще что-то плескалось. «Предтечи!» — повторил эльф. — Вот теперь надо звонить во все колокола. — Не надо, — махнул рукой гном. — Я ж говорю, игрушка, добрая игрушка, только поверх аура злая наложена. Надо придумать, как ее нейтрализовать, и этой игрушке цены не будет. — Мой дедушка мне как-то рассказывал про одну такую добрую игрушку, которую ему пришлось вытаскивать из этого мира. Скептически хмыкнул Эльгард. — Вытащил? — спросил Стас. — Вытащил. Только последствия выпущенного зла вы ощущаете на себе до сих пор. — И как эта игрушка называлась? — поинтересовался полковник. — Ящик Пандоры, — ответила за эльфа Дарья, и тут телефон стажера в ее руке завибрировал. — Валька, это ты? — не соображая, что делать, заорала девушка в трубку. Стас поспешил отнять у нее телефон и нажал на кнопку приема вызова. — Валентин! — послышался из трубки запыхавшийся голос отца Никодима. — Нет, это его начальник. Мы с вами недавно виделись. — Станислав Николаевич, верно, голос узнаю. А где Валентин? — Временно отсутствует. У вас что-то произошло? — Нападение на церковь. Подкатили на трех машинах. Ваш наряд, что вы мне в охрану приставили, вырезан. Грузили из церковных подвалов мешки, полагаю, наркотики. Перевалочная база... — Вы ранены? — Пощекотали немножко перышком ребрышки. Бесшумно хотели сработать, сволочи. Двоих я лично оприходовал, только вот отпевать не хочется. Скорую подошлите, я тут за ризницей. Найдете потом. — Срочно в Николодворянскую церковь две группы захвата! — крикнул Стас полковнику. — И скорую туда же! — Да не к спеху уже группы! — простонал в трубку отец Никодим. — Уехали все. Те, кто по мою душу приходили, перед смертью что-то насчет заброшенного кладбища говорили. Сектанты, мать их! Прости, Господи, душу мою грешную. Жертвоприношение там будет. — Они же кодированные! — насторожился Стас. — Как сказать такое могли? молитвой, словом Божьим, святой водой да кадилом тяжелым любую кодировку снять можно, сын мой. Все, как на духу сказали, а потом померли. Надеюсь, не в церкви? Что ты, сын мой? Кто же в церкви такие непотребства творит? Это я уж потом сюда за ризницу заполз. А эти там, около оградки в кустиках лежат. Ясно. Что за кладбище, они сказали? На Засечной. Деревушка есть такая в Снежинском районе. Она давно уже вымерла. Там сейчас никто не живет. Отлично. Ждите. Помощь уже едет. Пусть едет. Вы, главное, войсковую операцию не затевайте. Агнцев жертвенных так не спасете. Послушайте старого спецназовца. Был я как-то проездом в тех местах. Там к кладбищу лесок примыкает. Хорошая мобильная группа профи без шума сработает. Ясно. Спасибо за совет, святой отец. Так и сделаем. Какой я святой! Еще две души на мне. Хоть и богомерзкие, гнилые, но все равно души. Ох, не отмолит мне грехов моих, не примет Господь. В трубке зазвучал отбой. — Все слышали? — хмуро спросил Стас. — Кто не слышал, тот догадался по контексту, — успокоил его Некрон. — Знахарь вон уже скорую вызывают. — Батюшка, — повернулся он к Константину, — у вас случайно святой воды при себе нет? — Есть. Батюшка выудил из бокового кармана своего пиджака маленькую склянку. — Будь добр, одолжи на дело богоугодное. — Да не вопрос. Некрон проверил, достаточно ли плотно запечатана крышка, и засунул склянку в карман. — Диор, — повернулся он к друиду, — ты эту Засечную знаешь? «Как свои пять пальцев!» — успокоил его друид. «А я, как свои четыре лапы!» — добавил оборотень. «А у меня под окнами Лексус на ходу!» — сообщил Тор, поднимаясь из-за стола. «А уж в багажнике чего только нет!» «Стоять!» — рявкнул Стас. «А вы уже один раз нашего стажера прикрыли!» «Доверился вам на свою голову! Хватит! Своими силами справимся!» Эльгард посмотрел на наливающиеся кровью глаза вампира, перевел взгляд на огненный крест на столе и поднял руку, призывая всех к молчанию. «Это то, о чем я подумал?» — спросил он Некрона. Вампир, заскрежетав зубами, кивнул. Как генеральный инспектор полицейского управления 6-го сектора измерений, беру командование на себя и утверждаю план Некрона. — Какой план? — возмутился Стас. — О каком плане речь? Он же один раз прошляпил. — У него есть план, — оборвал начальника отдела Эльгард. — А еще у него есть опыт. В проведении такого рода операций не забывайте, что она пройдет на кладбище. Крылья ангелов Миллениума в этой операции выполняют только функции групп поддержки и прикрытия. Не больше и не меньше. Все ясно? — Все, — пробурчал начальник отдела. — Не обижайся, Стас, но твой разум сейчас замутил артефакт. Мне свежим взглядом со стороны виднее. Я около него мало терся, так что прими это спокойно и, как говорят у вас на Руси, по коням.